Дети. Первое. Я очень люблю детишек, и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня. Найти настоящий путь к детскому сердцу очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бон, гувернанток и нянек. Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу. Да так основательно, что потом и сам был не рад. Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет. В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем: «Миленький, сегодня я с женой и свояченицей уеду 3 дня. Ничего, если мы оставим тебя одного?» Я добродушно ответил: «Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину. Дело не в том. А у меня есть еще одна просьба. Присмотри за детишками. Мы, видишь ли, забираем с собой и немку». «Что ты? Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это так за ними присматривают». «Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно. Ты такой милый». «Милый-то я милый. А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?» «Я скажу им». «О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный». Были призваны дети. 3 благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо. «Вот, дети, — сказал отец, — с вами остается дядя Миша, Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и 3 дня, не год же, черт возьми». Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали. Второе. Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения. До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту. «Эй вы, маленькие чертенята, сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбить вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?» Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение. «Мы не умеем стоять на головах». «Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотрите». Я сбросил пиджак, разбежался и встал на голову. Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром. Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях. Дети любят все приятное, значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное. «Дети, — сказал я внушительно, — я вам запрещаю, слышите ли? Категорически и без отнекиваний запрещаю вам за эти 3 дня учить уроки». Крик недоверия, изумления и радости вырвался из 3 грудей. О, я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности мне, и они придвинулись ближе. Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением. За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова – «лапа», «мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще умение в лежачем положении закрывать глаза, составляло всю ее ценность, обозначенную тут же в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди – 7 рублей 50 копеек. Повторяю, это была единственная встреченная мною прилежная девочка. Да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками. Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены, поручены мне мальчуганом. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается. Ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке. Третье. «Будем жить в свое удовольствие», — предложил я детям. «Что вы любите больше всего?» «Курить», — сказал Ваня. «Купаться вечером в речке», — сказал Гришка. «Стрелять из ружья», — сказал Лёля. «Почему же вы, отвратительные дьяволята?» — фамильярно спросил я. «Любите все это?» «Потому что нам запрещают», — ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. «Хотите курить?» «Сколько тебе лет?» 10. «А где ты взял папиросы?» «Утащил у папы». «Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил, будем курить их. А выйдут, я угощу вас своими». Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько нелишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров. Поговорили о домовых, живших на конюшне. Потом беседа прекратилась, молчали. «Скажи ему», — шепнул толстый, ленивый Лёлька подвижному, порывистому Гришке. «Скажи ты ему, пусть лучше Ваня скажет», — шепнул так, чтобы я не слышал Гришка. «Ванька, скажи ему». «Стыдно», — прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне. «О чем вы, детки, хотите мне сказать?» — осведомился я. «Об вашей любовнице», — хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. «Об тете Лизе». «Что вы врете, скверные мальчишки?» — смутился я. «Какая она моя любовница?» «А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду». Меня разобрал смех. «Да как же вы это видели?» «А мы с Лёлькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: „Милая, ведь я не с дурными намерениями“. А тетка головой крутит, говорит: „Ах, ах, дура“», — сказал, усмехаясь, маленький Лёлька. Мы помолчали. «Что же вы хотели мне сказать о ней?» «Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете». «А чем же она плохая?» — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы. как вам сказать, слякоть она. Не женитесь, предостерег Гришка. Почему же, молодые друзья? Она мышей боится. Только всего. А мало, пожал плечами маленький Лёлька. Визжит, как сумасшедшая, а я крысу за хвост могу держать. Вчера мы поймали двух крыс, убили, улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке и ловко перевел разговор на разбойников. О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям. Удивились моему терпению и выдержке. Такой я уже большой, а еще не разбойник. «Есть хочу», — сказал неожиданно Лёлька. «Что вы, братцы, хотите? Наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухарке на обед?» Милые дети отвечали согласным хором. «Ухи! А картофель как достать? Попросить на кухне или украсть на огороде?» «На огороде украсть!» «Почему же украсть лучше, чем попросить?» «Веселее!» — сказал Гришка. «Мы и соль у кухарки украдем, и перец, и котелок!» Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром. Четвертое. Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром. Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением. Лёлька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания, взглядом глядел мне в лицо. Неожиданно Ванька расхохотался. «Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?» «Хи-хи!» — запищал голый Гришка. «Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда». «А все, Михаил Петрович!» — сказал Лёлька, почтительно целуя мою руку. — Мы вас не выдадим. — Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок сухой. — Ой, горячо! — Называйте, бес с вами. Хорошо вам со мной? — Превосхитительно! Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой. — Давайте ночевать тут, — предложил кто-то. «Холодно, пожалуй, будет от реки». «Сыро», — возразил я. «Ни черта, мы костер будем поддерживать, дежурить будем». «Не простудимся?» «Нет», — оживился Ванька. «Накажи меня, Бог, не простудимся». «Ванька», — предостерег Лёлька, — «божишься? А что немка говорила?» «Божиться и клясться нехорошо», — сказал я. «В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы. Например, клянусь своей бородой. Тысяча громов. Проклятие неба». «Тысяча небов!» — проревел Гришка. «Пойдем собирать сухие ветки для костра». Пошли все, даже неповоротливый Лёлька, державшийся за мою ногу и громко сопевший. Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил. Тем более, что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий. Пятое. Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие. Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании. Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более, что все это время они упражнялись лишь в кратких выразительных фразах. «Проклятие неба! Какой-то мошенник утащил мою папиросу! Что за дьявольщина? Мое ружье опять дало осечку! Дай-ка, Миша, спичечки!» К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство. что скажут родители по возвращении. Дети успокаивали меня, как могли. «Ну, поколотят вас, эко важность, ведь не убьют же!» «Тысяча громов!» — хвастливо кричал Ванька. «А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся, даром им это не пройдет!» «Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят, покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество». «Ничего, Миша», — успокаивал меня Лёлька, хлопая по плечу, — «зато хорошо пожили». Вечером приехали из города родители, немка и та самая глупая тетка, на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей. Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб. Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал: «Милый мой, уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу. Вот смотри, дети... Кого вы любите больше, отца с матерью или меня?» «Тебя!» — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами. «Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишение, холод и голод!» «Пойдем!» — сказали все трое, а Лёлька даже ухватил меня за руку. «Будто бы мы должны были сейчас немедленно пуститься в предложенные мной авантюры. Было ли вам эти 3 дня весело? Ого!» Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченные порохом и дымом костра. Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лёльке, сонно хлопавшему глазенками. «Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?» «Да», — сказал бесстрашный Лёлька, вздыхая, — «клянусь своей бородой, пошел бы». Лёлькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды. Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом: «Хохочет тоже. Будто ей под юбку мышь подбросили, дура».